Глава 22. «Вы, Скорцени, должны будете подготовить захват городской крепости, в которой находится правительство Венгрии. Это на тот случай, если регент нарушит свои союзнические обязательства перед Германией», — повторил фюрер, как только они остались в ситуационном блоке одни. «Регент нарушает их давно, причем самым наглым образом», — заверил его обер-диверсант. Гитлер уселся на стол и слабым артистичным движением руки указал на кресло справа от себя. Какое-то время он молчал, напряженно всматриваясь в расстеленную перед собой карту. Улучив момент, когда фюрер опустил голову, обер-диверсант слегка приподнялся и увидел, что это карта той части Европы, на которой расположена Австрия и Венгрия. И еще он заметил, что значительная часть Баварии и Австрии в районе Альп объединена жирным красным кругом. Скорцени не нужно было долго гадать, чтобы определить, что этим кругом обведен тот особый район, который уже получил название «Альпийская крепость». «Это верно, Скорцени. Хорти нарушает их давно, считая, что его действия останутся безнаказанными». «Он ошибается, мой фюрер». «А ведь переворот в Венгрии, — подумалось Скорцени, — воспринимается фюрером еще и как укрепление юго-восточного форпоста Альпийской крепости. Возможно, фюрер и не станет акцентировать на этом внимание, но что момент этот учитывается, несомненно. Однако факт, который послужит нам поводом для нападения, должен быть вызывающим», — уточнил Гитлер, наконец прервав свое альпийское паломничество и давая понять, что повод все же необходим, из ряда вон выходящим. «Мы создадим такие факты, мой фюрер!» «Вы очень точно выразились, Скорцени. Именно так и должен ставиться вопрос. Мы действительно должны создать эти факты. Создать атмосферу венгерского военно-политического тупика. Довести ее до такого коления, при котором каждому венгру стало бы понятно, что Хорти ведет страну в никуда. А поэтому правителя и правительство следует менять, и как можно скорее». «Так мы и будем поступать, мой фюрер». Внимание фюрера вновь привлекла какая-то местность на северо-западной оконечности Альпийской крепости. Он взял карандаш и, охватив эту часть карты жирной линией, присоединил ее к особому оборонному району. Скорцени показалось, что этим росчерком карандаша Гитлер существенно отодвинул границу Альпийской крепости от своей ставки Бергхоф. «Я дам вам конкретное задание, Скорцени. У вас будут самые веские основания для самых решительных военных действий. Мне не хотелось бы чувствовать себя скованным в военных аргументах, мой фюрер. Ситуация в Венгрии резко отличается от той ситуации в Италии, при которой я проводил операцию по освобождению Муссолини. В отличие от Италии, Венгрия не расчленена на две части, она не находится в состоянии гражданской войны. Там нет широко развернутого партизанского движения, и ни в одной части ее не действуют англоамериканские войска, присутствие которых на юге итальянского королевства вносило сумятицу в умы и народа, и правящие элиты». Скорцени показалось, что фюрер не то чтобы совсем опешил от его натиска, но уж во всяком случае подрастерялся. «Чтобы облегчить вам жизнь, я отдам письменный приказ, в котором наделю вас широкими полномочиями, самыми широкими!» Негромко, но угрожающе воскликнул он, словно был уверен, что Хорти услышит его и содрогнется. «Мы поставим их на колени, мой фюрер!» Гитлер расчувствованно взглянул на Скорцени, как на свою последнюю надежду и на свой последний имперский аргумент. Подался к нему через стол и, едва не дотянувшись до кисти обер-диверсанта, похлопал ладонью по дубовой доске. «Так поставьте же их на колени, штурмбанфюрер! Сделайте это с таким блеском, чтобы вся Европа содрогнулась!» Когда-то, желая устрашить своего подданного, восточные сатрапы посылали им меч как знак скорой и жестокой расправы. Появление в любой столице мира первого диверсанта рейха должно означать для всех непокорных то же самое. Во всем мире должны понимать, в ножнах фюрера Германии всегда ждет своего часа карающий меч. Меч империи! Теперь, находясь в Будапеште, Скорцени не раз вспоминал об этом напутствии Гитлера. Правда, приказ о подготовке к захвату крепости еще не приказ о ее штурме и пленении адмирала Хорти. Но в то же время штурмбанфюрер специально расположил свой диверсионный штаб здесь, на четвертом этаже здания, в котором находились служба гестапо и СД, и из окон которого просматривалась часть крепостной стены. Сейчас он напоминал сам себе полководца, который, стоя в шатре на вершине холма, осматривает бастионы вражеской крепости, мрачно возвышающейся по ту сторону широкой реки. Эту водную преграду не нужно было форсировать под градом стрел, звон мечей и грохот щитов. Однако же и войск у Скорцени тоже в сущности не было. Истребительный батальон «Центр», батальон эсэсовцев-парашютистов, танковый батальон, ну и еще полсотни фридентальских курсантов, да тайных агентов гестапо и СД. Вот и все. Вся его фаланга возмездия. К тому же батальоны эти находились на окраине Будапешта. Их еще нужно было перебросить к крепости, причем сделать это незаметно, без стычек и потерь, не привлекая особого внимания. Но даже если это удастся, что такое несколько батальонов в центре столицы, теперь уже полудружественного государства, в которой добрый десяток воинских частей, тысячи полицейских, служба безопасности, гарнизон крепости, тем более что цитадель охраняется гвардейским батальоном и батальоном дворцовой охраны? Нет, у Скорцени ни на минуту не появлялось сомнения в том, что крепость нужно штурмовать. Но так, чтобы захватить почти без боя. Впрочем, захват ее сам по себе ничего не стоил, если при этом регент Хорти не будет арестован, а его правительство разогнано. Причем штурмовать следовало таким образом, чтобы падение Будапештской крепости стало падением правящего режима, и к власти пришли новые политические силы. Случалось ли еще какому-либо полководцу, глядя на крепостные стены, решаться на подобный штурм без штурма, на сражение без потерь, на захват крепости и всей столицы, единственной целью которого было передать из рук одного местного правителя в руки другого, возможно, еще менее надежного в роли союзника, чем его предшественник? К штурму цитадели мы должны прибегать в том случае, если регент нарушит свои союзнические обязательства перед Германией, подстраховывался фюрер, направляя своего первого диверсанта рейха в страну, в которой этот регент правил уже несколько десятилетий. Но в том-то и сложность, что формально регент еще не нарушал их. Иное дело Румыния. Когда она объявила войну Германии, Скорцени сам обратился к фюреру с просьбой направить его в Бухарест. Коль уж этим мамалыжникам вздумалось объявлять войну рейху, пусть познают ее во всех прелестях. Гитлер допустил ошибку, что не дал тогда своего согласия на операцию «Такия». Понимает ли он это? Ну, а теперь что же? Теперь пошло. В Болгарии коммунисты организовали восстание. Финляндия, как и следовало ожидать, запросила у русских перемирие. Италия. Сейчас ему даже не хотелось вспоминать об этой стране. Испанцы те с самого начала решили демонстративно отсидеться, откупившись для видимости одной абсолютной небоеспособной мародерской голубой дивизии. Так что остатки венгерских войск то единственное из союзнической окопной массы, что еще создает видимость хоть какого-то сопротивления. Именно видимость, поскольку все наиболее боеспособные части полегли там, где осталась почти вся первая венгерская армия, на берегах Казачьего Дона. Тем не менее, Хорти давно предал фюрера. Его тайные послы, где напрямую, а где через посредников, ведут переговоры с англичанами, с югославскими и словацкими партизанами, с русскими, наконец. Но дело даже не в этом. В стране готовится восстание. Гестапо, СД, служба безопасности Хорти буквально завалены донесениями активизации групп и отрядов венгерского сопротивления. Чем ближе подходят к Будапешту русские, тем все более возрастает опасность коммунистического переворота. Да и правительство Хорти уже давно не пользуется абсолютно никаким авторитетом. Власть, строго говоря, делят прокоммунистически настроенное сопротивление и милошисты. «Вот именно, делят», — возмутился Скорцени, всматриваясь в сгущающуюся над крышей королевского дворца дымку. «Хотя единственная сила, способная по-настоящему удержать сейчас власть в стране, — местные фашисты, партия «Скрещенные стрелы». Название, правда, идиотское. Что есть, то есть. Во главе с местным фюрером Ференцем Салаши. Вот что должно объединить венгерский народ. И совершенно непонятно, почему, имея своим союзником могучее национал-социалистическое движение в Германии, милошисты все еще не у власти. «Вы не могли бы объяснить мне, Хетль?» — оглянулся Скорцени на возникшего на пороге начальника службы безопасности района Балкан и Италии. «Почему так случилось, что в стране, которая уже несколько лет воюет против русских и граничит с Германией, до сих пор у власти черт знает кто, во главе с каким-то вшивым регентом, сухопутным адмиралом?» «У меня создается впечатление, что милошисты Салаши вместе со своими единомышленниками в военных и деловых кругах ждут, когда в виде рождественского подарка им преподнесут правительственное кресло», — мрачно резюмировал Вильгельм Хетль. «Они нагло ждут этого, как будто мы обязаны заниматься их внутренними делами». «У меня оно еще более мрачное», — признался обер-диверсант Рейха. «Кстати, только что поступило сообщение, что на окраине Пешта, в 300 метрах от казармы батальона войск СС, идет настоящий бой венгерского батальона с группой сопротивления. Правда, бой этот затяжной, неспешный и при малой крови. Тем не менее, командир венгерских пехотинцев просит о помощи». Примечание. Часть Будапешта, расположенная на берегу Дуная. Конец примечания. «Венгерский батальон о помощи! Превосходно! Это может оказаться неплохим поводом и даже началом!» «Началом чего?» — встревожился штурмбанфюрером. «До сих пор он, подобно жандарму, больше заботился о том, чтобы в этой стране ничего такого не происходило, абсолютно ничего, что могло бы подрывать стабильность правительства и уверенность в нем армии». «Родль!» — позвал Скорцени, вернувшись к столу. «Немедленно свяжите меня со штабом батальона «Центр». «Слушаюсь». «Это может быть началом всего», — только теперь с некоторым опозданием ответил Скорцени Хетлю. «По-моему, лично вас эти плохие будапештские новости взбодрили». «Потому что я обожаю плохие военно-политические новости в той стране, в которой мне приходится действовать. Они заставляют встряхнуться и напрячь мозги». «Это вы, Хелькинсон?» — разорвал трубку своим тевтонским рыком обер-диверсант. «Можете в этом не сомневаться, штурмбанфюрер». «Здесь Скорцени», — назвался Скорцени, хотя в этом уже не было необходимости. «Приказываю немедленно выступить и подавить весь очаг сражения. Да-да, того самого, что происходит у вас под носом». «Но там трудно будет разобраться, кто с кем сражается», — глухим, охрипшим голосом ответил Хюлькерсам. «Вы невнимательно выслушали мой приказ, гауптштурмфюрер. Я ведь не приказывал разбираться, я приказывал истребить всех, кто держит в руках оружие. Но если при этом погибнет несколько десятков тех, кто представления не имеет, как его держать, вам, лично вам, фон Фелькерсан, проститься. Я заранее отпускаю все ваши грехи». Хелькерсам был не из тех, кто бросался выполнять приказ, не высказав своего мнения. Его батальон лишь недавно пополнился новобранцами и добровольцами из некоторых тыловых подразделений, и теперь командир батальона налаживал их подготовку, понимая, что следующего пополнения ждать придется еще дольше, и что по существу ждать уже его неоткуда. Он знал, что батальону предстоит штурм цитадели, где на золотом щиту будет каждый ствол, поэтому не понимал, почему он должен терять людей в стычке между венгерскими полицейскими и венгерскими повстанцами. Однако докладывают, что в борьбе с силами сопротивления там задействованы солдаты и полиция, причем тех и тех достаточно. Другое дело, что они не спешат с решительной атакой на позиции партизан. «Меня не интересуют доклады венгерских полководцев, гауптштурмфюрер. Мало того, меня совершенно не интересует, что именно там происходит. Если мне не изменяет память, ваш батальон именуется истребительным». «Так точно». «Так истребляйте же, дьявол, меня расстреляй, гауптштурмфюрер! Истребляйте! Солдат, полицию, партизан!» «Впереди у нас важное дело, и мне бы хотелось избежать каких бы то ни было потерь накануне известной вам операции». «Вы опять ничего не поняли, Хелькерсам. Именно жертвы, то есть потери нескольких наших людей, нам сейчас и нужны. Небольшие потери, но обязательно в результате вынужденного вмешательства наших солдат в наведении порядка в центре венгерской столицы». Хелькерсам удивленно промолчал. Беречь своих солдат от него требовали всегда, а вот терять их требовали впервые. «Среди моих новобранцев есть несколько местных фольксдойчей, полувенгров, полуцыган. Придется испытать их в деле». «А никто и не собирается создавать правительственные комиссии для выяснения родословной кого-либо из этих проходимцев». «Как прикажете, штурмбанфюрер?»